сбрось одеяло сна. В эту бездонную ночь юная девка весна сможет простить и помочь. Лунные окна хранят хрупкий морозный узор. Звездная пыль — это яд, звездная роль как позор. Ты можешь быть добрым, можешь быть злым, ты можешь быть богом, будь лучше живым. Сталь на конце языка, средство создать себе рай. Я не учитель пока, так что ты сам выбирай. А крылья уже не растут, близок совсем потолок. И если меня продадут, помни последний урок. Ты можешь быть добрым, можешь быть злым, ты можешь быть богом, будь лучше живым. Догорающих дней будет с тобой всегда. Воду неси, не пролей, это живая вода. Воду неси, не пролей, это живая вода. Это живая вода. Это живая вода.